Глава 17. Полет к границе прошел четко по плану. Ближе к куполу артефакт начал сбоить, и Венди позволила Марше опуститься на землю, уходя в привычные тоннели. Жаль было тратить резерв, но лучше добраться до Тирояра незамеченными, чем попасть к какому-нибудь бдительному магу в приграничном поселении. Когда прямо перед ними возникла вибрирующая силой стена купола, Венди выдохнула с облегчением и скомандовала Марше снова вынырнуть на поверхность. На небе светили обе луны, так что, видно, все было прекрасно. У самой подрагивающей пленки заслона девушка отстегнула кирсана, и медведка тут же сбросила его на землю, не дожидаясь команды. Умаялась бедная тяжесть таскать. Король по-прежнему пребывал в счастливом беспамятстве. Во сне он казался совсем мальчишкой, уютно сопел, растянувшись на траве, и чему-то улыбался. У Вендолин от некстати нахлынувшего чувства вины защемило сердце. У него где-то здесь враги, вспомнилось ей неожиданно. Как раз в районе границы собирались, по словам Ладенье, мятежники. Доберется ли он до столицы? Ничего. Вот придет в себя, а никто к нему в здравом уме не сунется. Свистуница скоро выветрится. Еще пара часов, и действие яда сойдет на нет. А боевой огненный маг — сила, с которой вынуждены считаться все, даже его самые ярые противники. Вслед за кирсаном девушка тоже сползла со спины медведки и присела рядом, вглядываясь в его лицо. Возможно? Нет, скорее всего, они видятся в последний раз. Снова пересечь границу она не сможет. Разве что он приедет в Тирояр. Но зачем ему? Здесь до сих пор не подозревают о существовании соседнего государства. А Венди намерена исчезнуть без шума, чтобы их неведение продлилось как можно дольше. Если бы могла, она бы и кирсана оставила где-нибудь еще, не на границе. Но тут уж без вариантов. Недовольно фыркающая Марша прошлась вдоль радужной пленки защиты, разумно не прикасаясь к ней. Медведка тоже хотела домой. «Стоит поторопиться», — напомнила себе Венди, и нежно, с удивившей ее саму бережностью, провела пальцами по щеке кирсана. Тот поморщился, вяло повернул голову, отстраняясь от мешающей спать ласки. Девушка, не сдаваясь, потормошила его снова. Потом, потеряв терпение, отвесила, по примеру Ады, пару оплеух. От воспоминания неожиданно остро кольнула совесть. Миссис Ладенье так искренне переживала за нее, защищала и старалась помочь, что нынешние действия Венди смотрелись настоящим предательством. Она отряхнула головой, изгоняя излишне совестливые мысли. Никакого предательства. Она просто возвращается домой. Веки кирсана дрогнули. Он с трудом приоткрыл глаза и сощурился. Свет от восходящего в зенит Акитера бил ему прямо в лицо. Более крупная и светлая луна по яркости вполне соперничала с солнцем, если тучи ее не заслоняли. «Как отключить поле?» Видя, что он снова собирается потерять сознание, Венди тряхнула его, собрав рубашку гармошкой и чуть не порвав ту рывком. «Как выйти?» Кирсан повел туманным взглядом вокруг, постепенно начиная понимать, что они вовсе не в королевском саду. «Что за амулет у Ады? У тебя он есть?» Чуть не плача сыпала вопросами девушка, осознав, что погорячилась. Вот зачем она сразу рванула из дворца. А если заветный пропуск остался там, что теперь делать, возвращаться? Огненного мага так просто не удержать. А передоз яда свистуницы может оказаться для него фатальным. Она и так рисковала. «Как попасть на ту сторону защитного барьера?» «Я сам», — непослушными губами пробормотал король, пытаясь повести рукой в сторону заслона и терпя сокрушительное поражение. «Меня пропустят». «Это я знаю, не дура», — рявкнула Венди. «Мне как выбраться?» «Венди, это ты умеешь говорить?» — внезапно обрадовался кирсан. Снова огляделся уже более осознанно. «А почему мы здесь? Где беседка?» Вендолин застонала сквозь стиснутые зубы. Он, кажется, начинал приходить в себя, избавляясь от подчиняющего действия яда. «Как же не вовремя!» «Ты как-то странно произносишь слова», — прищурился король. «Почему ты врала всем, что немая? Стесняешься дефекта?» «Да потому что риарканский не мой родной язык», — выпалила Винди, устав врать и притворяться. «А вы все идиоты! Если девушка одета не по-местному, не привыкла к вашим обычаям и носит тирайарнский арбалет, то она кто?» «Кто?» — послушно повторил Кирсан. Соображал он после дозы парализующего яда не очень. Вроде и понимал, что происходит нечто из ряда вон выходящее, но никак не мог определить, что именно. «Тирайарнка, вот кто!» Венди перевела дух. После признания полегчало. Но как же оно все не кстати. Теперь до короля дойдет, кого он привечал все это время, и ее быстро упекут в казематы. Можно, конечно, уйти под землю и скрываться в лесах, но долго ли она так протянет? Все же привыкла спать в доме, а не под кустом. Все благие намерения по сокрытию родного государства вылетели в трубу. Но Вендолин не жалела о сорвавшейся с языка правде. Если подумать, так даже лучше. Поостерегутся занимать чужие территории. Признаться, девушка и сама не знала, как будет более правильно поступить. Столкновение неизбежно в любом случае. Узнают в Риаркане о соседях или нет, молчать, пока враг занимает их земли, в княжестве не будут. Даже без ее сообщений разведчики Тирайярна рано или поздно наткнулись бы на передовые отряды зачистки. И тогда кровавых последствий было бы не избежать. Теперь и у ее родных будет время подготовиться, и у Кирсана возможность продумать дальнейшую стратегию. Венди и сама понимала, что рассуждает нелогично, сиюминутно бросаясь из крайности в крайность. Только вот к привычному, вбитому с детства стремлению защитить родину добавилось абсолютно нерациональное желание сохранить жизнь врагам. Хотя бы некоторым. Той же Аде, например. Плохого слова ей за все это время не сказала, только помогала совершенно незнакомой девице. Отдала кучу нарядов. Подсказывала и поддерживала. А ведь ее муж, случись конфликт, встанет на защиту Риаркана в первых рядах. И вполне возможно погибнет. «Ты тирайярнка? Это у мятежников новая пропаганда? Типа заселим пустые земли и отделимся?» — фыркнул Кирсан. «Ты не переживай, я тебя в обиду не дам. С Дейроном разберемся. Главное, расскажи, что знаешь». Язык у короля все еще заплетался, и болтал он полную ерунду, зато от чистого сердца. И у Венди от этой искренности навернулись слезы на глаза. Он не собирался сдавать ее теневику, даже подозревая, что она все-таки из заговорщиков. Доверял ей, пустил в соседние покои, а она... Раздраженно смахнув предательскую влагу, Венди поднялась и шагнула к медведке, которую ранее загораживала собой. «А это значит транспорт заговорщиков? Ну вы и выдумщики. Придать форму эдакой страхолюдины?» Продолжал выкладывать все, что было на уме Кирсан. Марша защелкала жвалами и оскорбленно зашипела. Король подавился очередной остроумной фразой. Приподнялся на локтях, с трудом преодолевая головокружение. «Она что, живая?» — уточнил он у Венди шепотом. Она закатила глаза, не собираясь пояснять очевидное. «Более того, она тебя съест, если ты не скажешь, как попасть на ту сторону», — нашлась Венди. Кирсан только хмыкнул, не приняв угрозу за чистую монету, и снова откинулся на спину. Активный диалог, полный неожиданных открытий, выпил из него все силы. Глаза короля закрывались сами собой, но из последних сил он все же пробормотал. «Можешь пройти, пока я рядом. Защита не задумывалась, как преграда изнутри. Только от тех, что снаружи». Кирсан повозился на земле, устраиваясь поудобнее. Подчиняясь неясному порыву, Винди стянула плащ из тех, что остался у нее трофеем со времени путешествия в столицу, и укрыла его от предрассветного холода. Какая же она все-таки дура! Даже не удосужилась узнать подробнее о сути защиты. Хотя как бы ей это удалось сделать, если она, по легенде, не разговаривала? А искать сведения в той же библиотеке можно было годами. Покачав головой и хмыкнув от собственного идиотизма, Венди похлопала все еще недовольно стрекочущую медведку и двинулась в сторону многоцветной пленки. Ей даже в голову не пришло усомниться в словах Кирсана. Он вполне мог отправить ее на верную смерть, соврать насчет безопасности защиты изнутри, подставить. Но Вендолин, не задумываясь, шагнула в радужный щит, придерживая за сбрую маршу, чисто на всякий случай, и вышла невредимой по ту сторону. «Мы выбрались», — прошептала она, оглядываясь на неподвижно лежавшего Кирсана, почти слившегося с камнем под защитой темного плаща. «Мы дома! Марша, милая, мы дома!» Медведка стоически выдержала очередной раунд обжиманий, но стрекотать начала откровенно нетерпеливо. Она тоже почуяла знакомые запахи, ассоциировавшиеся с теплом, стойлом и вкусной едой, за которой не нужно предварительно бегать по тоннелям и копать на износ. И теперь предвкушала все прелести цивилизации. Но не успели они пройти по свежему пожарищу и несколько шагов, как кусты по ту сторону границы затрещали. Кто-то пробирался прямо к безмятежно посапывающему королю. Вендолин оказалась под землей быстрее, чем успела сообразить, что вообще происходит. Привычный артефакт наблюдения лег в ладони, и она подкрутила линзы, настраивая видение. Дороги в привычном смысле этого слова тут не было. Потому желавшим попасть на приграничную территорию, приходилось пробираться сквозь кусты и молодые деревья, буйно росшие на месте недавних извержений. Вооруженный отряд человек из 10 вывалился на поляну в непосредственной близости от короля. Настолько близко, что у Венди зародилось подозрение, что их выслеживали. Только как? Под землей ее засечь практически невозможно, разве что следилку навесили. Но на что? Возможно, горничные постарались и приладили что-то на старую одежду Венди. Кроме этого, больше ничего она из дворца не привезла. Удобные штаны и короля. Неужели подчиненные теневика так быстро их выследили? Допустим. Но как они добрались-то сюда? Летных аппаратов Венди в столице не видела ни разу. Ездовых медведок или еще каких-то насекомых с крыльями у них нет. А верхом тут добираться никак не меньше 2 суток. «И где он?» — пробурчал один из группы, чуть не наступая на край королевского плаща. «Глаза разуй!» — буркнул другой, повыше ростом и побогаче одетый, отодвигая собеседника, и без особых церемоний сдернул ткань. Кирсан недовольно поморщился и перевернулся на другой бок, попытавшись нащупать исчезнувшее одеяло. Сомнения в том, что это отряд Дейрона, расцвели буйным цветом. Ни один законопослушный подданный не станет так непочтительно обращаться с королем. Ну, кроме Ады. Но той, кажется, вообще никакие законы не писаны. Значит, ему не повезло попасть в лапы к тем самым мятежникам. Вендолин скрипнула зубами от бессильного отчаяния. В другой ситуации, будь Кирсан в здравом уме, раскидал бы этих паразитов в момент. Но сейчас, одурманенный ядом, он даже не слишком понимал, что вокруг происходит. «Подгоняй телегу, тяжелый, зараза!» Пнув Кирсана кончиком сапога, скомандовал дорого одетый мужчина. Похоже, начальник отряда. «И чем его так накачали, что он до сих пор без сознания?» «Ты радуйся, что он не в себе», — вступил в беседу третий, скрывавшийся под плащом с капюшоном. Венди было видно только часть подбородка и пряди светлых волос. Судя по тому, как склонился перед этим мужчиной командир, именно он тут был самым главным. «Один из мятежных аристократов?» «Я бы от него вряд ли отбился. И поджарились бы все как миленькие, и никакие артефакты не спасли бы. Грузите его уже». Из кустов с треском выбралась понурая низкорослая лошадка с мохнатыми ногами, за которой, подпрыгивая на каждой кочке, катилась небольшая телега. Рядом с вооруженными профессионалами такой простецкий транспорт выглядел странно. Скорее всего, обобрали ближайшую деревню. «Да что же это такое-то? Приходи уже в себя!» — Злобно бормотала себе под нос Венди, глядя на творящееся безобразие. Неужели следилка и правда была на короле? На ней самой не было ни одной вещи из дворца, кроме старых штанов, которые она успела ощупать вдоль и поперек. Никаких признаков утолщений или посторонних предметов. Значит, среди слуг его величества все же есть предатели. Судя по разговору, Кирсана рассчитывали найти в сознании, и Вендолин ругала себя последними словами, что именно по ее вине он толком не может оказать сопротивление. Может, он все же очнется в последний момент? Чудо не произошло. Бессознательного и не сопротивляющегося Кирсана погрузили на телегу и прикрыли ветошью и соломой. Сжимая кулаки, Вендолин бессильно наблюдала, как отряд увозит беззащитного короля все дальше. «Я, наверное, делаю полнейшую глупость», — пробубнила она себе под нос, выпуская на волю заготовленного заранее крота. Внутри лежала записка с кратким описанием Риаркана, перечислением его правящей верхушки и советами по общению с ними. Вендолин искренне надеялась, что встреча двух ранее противоборствующих стран может закончиться мирно. Отдельное удовольствие ей доставило упоминание о Ладенье в качестве силовика. Пусть разгребает за собой, раз уж шпионку проворонил. Крот взрыхлил пепел, зарываясь в землю. Следовало поторопиться. Земля неподалеку уже начала подрагивать. Ее заметили разведчики и спешили пообщаться. Действовать нужно незамедлительно, иначе ее задержат, и вот тогда точно будет уже поздно. Дождавшись, пока процессия скроется из виду в кустах, Винди выбралась из земли, похлопала подругу по хитиновому боку и обреченно сделала первый шаг к заслону. Марша недоуменно застрекотала. Медведка уже давно наблюдала за хозяйкой с откровенным непониманием. Почему вместо того, чтобы спешить домой, та занимается какой-то ерундой? «Прости, милая». Вендолин повернулась к подруге, огладила ее вытянутую морду, почесала под жвалами. «Мне очень нужно обратно. Но я не уверена, что пройду, и не хочу тебя тащить на верную смерть. Так что иди домой без меня». Повернувшись к щиту, девушка сделала еще шаг и почувствовала, как ее подбивают под коленки. Марша стрекотала недовольно, даже злобно, словно говоря: «Ты совсем ополоумела? Соваться неизвестно куда без поддержки. А я?» «Ты ведь не уйдешь?» — полувопросительно протянула Венди. Рассуждать о правильности решения было некогда. Дрожь земли, возвещавшая скорое появление патруля, становилась все ближе. Венди вскочила на медведку и направила ее точно в щит. В последний момент она все же зажмурилась, не выдержала напряжения. Не хотела смотреть на то, как ее подруга загорается при контакте с огненным заклинанием. Если она неправильно поняла Кирсана, если она хоть немного ошиблась в своих предположениях и знании принципов щитов,